Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 18. Верующий в Него не постыдится. Первое послание Петра, 2 глава, 6 стих. Вы слышали историю о мужчине, который, заблудившись поздним вечером, подумал, что находится на краю пропасти. Он боялся упасть со скалы. В страхе он схватился за старое дерево и всей силой держался за эту слабую опору. Он был уверен, что если отпустит свою опору, то разобьется о какой-нибудь ужасный утес, лежащий внизу. И так он висел там, весь в поту. Все тело его изнывало от напряжения. Лихорадка и слабость охватили его, и в конце концов он не выдержал. Отпустил руки, упал и приземлился на мягкой, поросшей мхом земле, на которой он, целый и невредимый, мог спокойно дожидаться зари. Так многие во тьме своего неведения считают, что они погибнут, если признаются в своих грехах, оставят надежду на самого себя и доверятся в руки Божии. Они боятся оставить шаткую надежду, за которую зацепились. Оставь все. Веру в свои дела, свои молитвы, свои чувства. Оторвись. Мягкой и надежной будет земля, на которую ты упадешь. Иисус Христос в Своей любви, силой Своей драгоценной крови, в Своей совершенной праведности даст тебе сразу покой и мир. Оставь самоуверенность и бросься в руки Иисуса. Нет никакого основания бояться. Только незнание того, что является вашей вечной безопасностью, вызывает страх. Смерть плотской надежды есть жизнь веры. Дайте умереть вашему «я», чтобы Христос мог жить в вас. Зацепись корнями твоей слабой веры за камень. Схватись за Иисуса и держись за Него крепко.